Наталья любила кормить его пшеничным хлебом с патокой. Он сам научился макать куски хлеба в чашку у патоки, радостно рыча, покачиваясь на мохнатых ногах, совал хлеб в розовую зубастую пасть, обсасывал липкую сладкую лапу. Его добродушные глазенки счастливо сияли, и он тыкал башкой в колени Натальи, вызывая ее играть с ним. С этим милым зверем можно было говорить, он же что-то понимал. Но однажды Алексей напоил его водкой. Пьяный медведь плясал, кувыркался, залез на крышу бани и, разбирая трубу, стал скатывать кирпичи вниз. Собралась толпа рабочих и хохотала, глядя на него. С того дня почти каждый праздник Алексей на потеху людям стал поить медведя. И зверь так привык пьянствовать, что гонялся за всеми рабочими, от которых пахло вином, и не давал Алексею пройти по двору без того, чтобы не броситься к нему. Его посадили на цепь, но он разломал свою конуру и с цепью на шее, с бревном на другом конце ее, стал ходить по двору, размахивая лапами, мотая башкой. Его хотели поймать. Он оцарапал ногу Тихона, сбил с ног молодого рабочего Морозова и ушиб Никиту, хватив его лапой по бедру. Тогда прибежал Алексей с рогатиной. Он с разбега воткнул ее в живот зверя. Наталья видела из окна, как медведь осел на задние ноги и замахал лапами. Он как бы прощения просил людей, разъяренно кричавших вокруг него. Кто-то угодливо сунул в руки Алексея острый плотничий топор. Припрыгивая, остробородый деверь ударил его по лапе, по другой. Медведь рявкнул, опустился на изрубленные лапы, и из них направо и налево растекалась кровь, образуя на утоптанной земле густо-красные пятна. Жалобно рыча, зверь подставил голову под новый удар топора. Тогда Алексей, широко раскорячив ноги, всадил топор в затылок медведя, как в полено. Медведь ткнулся мордой в кровь свою, а топор так глубоко завяз в костях, что Алексей, упираясь ногою в мохнатую тушу, едва мог вырвать топор из черепа. Жалко было медведя, но еще более было жалко знать, что бесстрашный, ловкий, веселый озорник деверь путается с какой-то ничтожной девчонкой, а ее Наталью не видит. Деверя все хвалили за ловкость, за храбрость. Свекор, похлопывая его по плечу, кричал: «А говоришь, больной, ах ты!» Никита убежал со двора, а Наталья так плакала, что муж удивленно и с досадой спросил ее: «Ну, а если человека убьют при тебе, что ж ты тогда будешь делать, а?» И как на маленькую крикнул: «Перестань, дура!» Ей показалось, что он хочет ее ударить. И, сдерживая слезы, она вспомнила первую ночь с ним, какой он был тогда сердечный, робкий. Вспомнила, что он еще не бил ее, как бьют жен все мужья, и сказала, сдерживая рыдание: «Прости, жалко очень. Жалеть надо меня, а не медведя», — ответил он негромко и уже ласковее. Когда она впервые пожаловалась матери на суровость мужа, та памятно сказала ей: «Мужик — пчела. Мы для мужика цветы. Он с нас мед собирает, это надо понимать. Надо учиться терпеть, милок. Мужики всем владычат. У них забот больше нашего, они вон строят церкви, фабрики. Ты гляди, что свекор-то на пустом месте настроил». Илья Артамонов все более бешено торопился развить и укрепить свое дело. Он как будто предчувствовал, что срок его невелик. В мае, незадолго до Николина дня, прибыл для второго корпуса фабрики паровой котел. Его привезли на барке, причалившей к песчаному берегу Оки, там, где в нее лениво втекала болотная вода зеленой Ватаракши. Предстояла трудная работа. Котел надо было тащить сажен полтораста по песчаному грунту. В Николин день Артамонов устроил для рабочих сытный праздничный обед с водкой, брагой. Столы были накрыты на дворе, бабы украсили его ветками елей, берез, пучками первых цветов весны и сами нарядились пестро, как цветы. Хозяин с семьей и немногими гостями сидел за столом среди старых ткачей. Солоно шутил с дерзкими на язык шпульницами, много пил и искусно подзадоривал людей к веселью и, распахивая рукою поседевшую бороду, кричал возбужденно: «Эх, ребята, али не живем!» Им, его повадкой, любовались, он чувствовал это и еще более пьянел от радости быть таким, каков есть. Он сиял и сверкал, как этот весенний солнечный день, как вся земля, нарядно одетая юной зеленью трав и листьев, дымившаяся запахом берез и молодых сосен, поднявших в голубое небо свои золотистые свечи. Весна в этом году была ранней и жаркой, уже расцветала черемуха и сирень. Все было празднично, все ликовало, даже и люди в этот день тоже как будто расцвели всем лучшим, что было в них. Древний ткач Борис Морозов, маленький хилый старичок с восковым личиком, уютно спрятанным в седой позеленевшей бороде, белый весь и вымытый, как покойник, встал, опираясь о плечо старшего сына, мужика лет 60, и люто кричал, размахивая костяной без мяса рукою: «Глядите, 90 лет мне! 90 слишком! Натика! Солдат Пугача бил, сам бунтовал в Москве в чумной год, да, Бонапарта бил!» «А ласкал кого?» — кричал Артамонов в ухо ему. Ткач был глух. «Двух жен, кроме прочих. Гляди, 7 парней, 2 дочери, 19 внучат, 5 правнуков. Эка наткал! Вон они все у тебя живут, вон они сидят!» «Давай еще!» — кричал Илья. «Будут! 3 царей да царица пережил, натика! У скольких хозяев жил! Все примерли, а я жив! Версты полотен наткал! Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить! Ты хозяин, ты дело любишь, а оно тебя, людей не обижаешь! Ты нашего дерева сук, катай! Тебе удача законная жена, а не любовница, побаловала, да и нет ее. Катай во всю силу, будь здоров, брат, вот что, будь здоров, говорю». Артамонов схватил его на руки, приподнял, поцеловал, растроганно крича: «Спасибо, ребенок, я тебя управляющим сделаю». Люди орали, хохотали, а старый пьяненький ткач, высоко поднятый над ними, потрясал в воздухе руками скелета и хихикал визгливо: «У него все по-своему, все не так!» Ульяна Баймакова, не стыдясь, вытирала со щек слезы умиления. «Сколько радости!» — сказала ей дочь. Она, сморкаясь, ответила: «Такой уж человек, на радость и создан Господом!» «Учись, ребята, как надо с людьми жить!» — кричал Артамонов детям. — Гляди, Петруха! После обеда, убрав столы, бабы завели песни, мужики стали пробовать силу, тянулись на палки, боролись. Артамонов, всюду поспевая, плясал, боролся. Пировали до рассвета, а с первым лучом солнца 70 рабочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли, как на разбой, на оку, с песнями, с посвистом, хмельные, неся на плечах толстые катки, дубовые рычаги и веревки. За ними ковылял по песку старенький ткач и бормотал Никите: «Он своего добьется! Он, я знаю!»